И поскольку он скажется подлинно революционным инициатором в нашем общем деле, будем поддерживать его не на словах, а на деле. Революция завершит свое шествие. Я изложил многочисленному собранию в сокращенной форме программу действий этого комитета. Из толпы раздались крики «Да здравствует революция!» и крики не застрельщиков, которыми в подобные моменты политиканы пользуются обыкновенно, крики истинно народные, идущие из самых глубин народной души. «Что ж, товарищ Нестор?» — раздались голоса. «Готовится в поход на соединение с городскими тружниками, что ли?» Но я осветил им пункт из программы действий комитета, в котором говорилось, что крестьяне по сотням, а рабочие по заводам и мастерским должны обсудить наше постановление и завтра, 30 августа, прислать через уполномоченных свое окончательное решение о нем. Этим закончился день 29 августа. Тяжелый день по своим известиям о движении генерала Корнилова. Но зато он толкнул массы к инициативе и революционной самодеятельности. И там, где среди тружеников были революционеры, которые знали, какая перед ними должна стоять задача в такие моменты, там предпосылки к назревшим событиям были вовремя формулированы, и трудовые массы их использовали в своей прямой борьбе. На другой день рано утром я шел по Соборной площади Гуляйполя. Группа рабочих из заводов и крестьян из сотен под черными и красными знаменами с песнями подходили к улице, ведущей к зданию Совета крестьянских и рабочих депутатов, в котором поместился Комитет защиты революции. Я перебежал через двор училища и еще другой двор и вбежал во двор Совета, чтобы встретить манифестантов. Когда я показался перед манифестантами, раздался громовой крик. «Да здравствует революция! Да здравствует неизменный ее сын, а наш друг, товарищ Махно!» Эти крики были для меня лестными, но я чувствовал, что не заслужил их от тружеников. Я остановил восторженные, награждающие меня столь дорогими и сильными эпитетами крики и попросил выслушать меня. Но меня подхватили на руки и продолжали кричать «Да здравствует революция! Да здравствует товарищ Махно!» Наконец я упросил манифестантов выслушать меня, и когда воцарилась тишина, я спросил их, в честь чего они бросили работу и пришли к Комитету защиты революции. «Мы пришли в распоряжение комитета», — последовал ответ. «И мы не последние. Значит, есть еще порох в пороховницах?» «Есть, есть и достаточно есть», — кричали манифестанты в ответ мне. Я начал было терять равновесие, чуть-чуть было не прослезился от радости за широкий размах украинской рабочей и крестьянской души. Передо мной предстала крестьянская воля к свободе и независимости, которую только ширь и глубина украинской души может так быстро и сильно выявлять. Первыми моими словами к манифестантам было: «Так слушайте же, товарищи, если вы пришли в распоряжение Комитета защиты революции, то предлагаю вам разбиться на группы в 10-15 человек с расчетом по 5 человек на подводу и не медлить ни одного часа. Облететь весь Гуляйпольский район, помещичьих имений, кулацких хуторов и немецких богатых колоний и отобрать у этой буржуазии все огнестрельное оружие, как-то винтовки, центральки, дробовые простые ружья, да из холодного шашки. Ни пальцем, ни словом не оскорблять самой буржуазии. С революционной отвагой и честью мы должны это сделать в интересах революции, против которой вожди буржуазии, пользуясь попустительством революционеров, сорганизовали под крылышком временного правительства свои силы и уже начали действовать оружием. Как уполномоченный Советом крестьянских и рабочих депутатов района, группой АК, Советом профсоюза принять временное идейное руководство организации нашего революционного движения, оставаясь в то же время главным комиссаром Комитета спасения революции, я считаю не лишним сказать всем товарищам, уезжающим по делу разоружения буржуазии, чтобы они не увлеклись и не бросились в грабеж. Это дело не революционное.